А Слава не поехал, как договаривались, на маховую. Отправился домой. Надо было подумать, как подсластить пилюлю. Да, не пустили, потому что... Почему в самом деле? Ну что он такого сделает там, в Чехословакии? Посмотрит Прагу? Как разве же это плохо? И внезапно Слава прозрел. Конечно, разумеется, плохо, потому что он увидит разницу. А почему у вас нет ничего? Хорошо, что я навезла с собой все, что смогла. Несмотря на данное ему честное слово, не всегда может удержаться Злата. Почему? Ну почему? Об этом спорят они иногда в своей комнате на Стромынке. А потому что всем помогаем, горячится Зураб. Если б видели вы наши просторы, неторопливо окает степенный Артем, столько добра, столько земли вокруг, и вроде как никому не нужно. Ну а ты что молчишь, спрашивают Мишу. Он у них самый умный, это признают все. «Разоружаться надо!» — ставит точку в бесплодном споре умница Миша. «Разоружаться! А то скоро вся страна без штанов ходить будет!» Странное сравнение для интеллигентного Миши. «Разоружаться!» — немедленно вскипает Зураб. «А как нападут?» «Есть доктрина разумной достаточности», — поясняет Миша. И все уважительно замолкают. О доктринах слыхом никто не слыхал. Но если так говорит Миша... А у нас в Праге все есть. Были бы деньги, хвалится Злата. Но как налетят ваши с Украины, Злата? Мы договаривались. Молчу, молчу. Нет, правду о чиновничьем хамстве ей говорить нельзя. Он скажет, да, точно, точно скажет, что его не успевают оформить. Ага, вот так и скажет. Приняли, скажет он, хорошо, очень жалели, что не пришел раньше. На пару недель бы пораньше, молодой человек. Эх, сразу стало спокойней. Ну, Прага, ну и что? Когда-нибудь да увидит. Он вообще будет много работать и путешествовать. Вот так. Работать и путешествовать. На улице пахло холодом. Дул пронзительный северный ветер. Угрожающе клубились темные тучи. Варежки нужно купить и не терять больше, сказал себе Слава. Сунул озябшие руки в карманы куртки и зашагал в общежитие, с завистью поглядывая на освещенные окна катящихся мимо троллейбусов. «Ничего, всего-то три остановки, это даже полезно», — утешал он себя. Вся их комната знала. Сезон на зайцев открыт. Штрафуют нещадно, так что лучше не рисковать. А здорово, когда никого нет в комнате. Не всегда, конечно, но иногда. Слава напился чаю, смолотив с горя полбатона, черпая столовой ложкой варенья от мамы. Потом вздремнул, пытаясь одолеть первую главу неподъемного капитала, а потом спрыгнул с кровати и побежал на кухню, громыхая здоровенным чайником. Вот-вот ребята придут. А еще он отварил картошки, спрятал кастрюлю под одеяло, сверху накрыл подушкой, посреди стола поставил миску с солеными огурцами. Пусть ребятам будет сюрприз. Огурцы купил у метро из милосердия. Мерзла бабуля, а оказались такими вкусными. «Ого!» — завопил Зураб, потирая руки. «Огурчики! А я тебя на работу устроил», — сообщил, улыбаясь, Миша. «Сегодня и заступай. С 8 до 8. Там и спать можно. Есть кушетка, рефлектор. Смотри, не сгори только». «Уж как-нибудь не сгорю», — обрадовался Слава. «Ну, спасибо, Мишк!» «Итак, у нас теперь два богача», — подытожил Зураб информацию, Но и мы не лыком шиты, верно, Артем? А что? А что? — навострил уши Олег. Челноки доверяют разгрузку и транспортировку, — небрежно сообщил Зураб. Особенно мои соотечественники. Можем взять тебя в долю. Ура! — завопил Олег и умудрился между столом и кроватями прокрутить великолепное сальто. Живем, братцы! А лекции? — призадумался Слава. Пишем по очереди, — сообразил энергичный Зураб. Разборчиво и подробно. Тетрадь общая. К экзаменам читаем вслух. Заметано? Заметано, — отвечали все разом, очень довольные, капризной фортуной, повернувшейся вдруг к ним лицом. Есть же такие работы. Сидишь себе у стола в пустом затихшем на ночь клубе, читаешь и конспектируешь вышеупомянутый, чертовски запутанный, но, говорят, необходимый для общего развития капитал, а тебе за это идет зарплата. Красота! Красотища! Да еще обещают завести трудовую книжку. Ну, это дело десятое. Я, может, до пенсии не доживу, сказал Слава, и странно прозвучал его голос в гулкой густой тишине. Слава поежился, оглянулся. Темно, таинственно, за ограниченным кругом света. Никого, ничего. Один в огромной, нелепой конструкции клубе. Когда-то смотрел потрясающий фильм «Плата за страх». Так вот, вот за что ему платят. Невольно он опять оглянулся. «Прекрати», — сказал себе, хмурясь. «Никого здесь нет, ты же знаешь. Ну, не веришь же ты в привидения. Давай-ка, работай». И ручка снова заскользила по толстой тетради, выписывая главные, как ему казалось, мысли. Но у этого гиганта, вообще говоря, все фразы были самыми главными. Просто не знаешь, чего и выписывать. Незаметно для себя. Слава увлекся и уже довольно уверенно конспектировал бессмертный труд бородатого мудреца. А потом усталый, но довольный, как пишут в романах, он улегся на кожаном холодном диване, накрыл ноги курткой, подложил руку под голову и уснул без страхов и сновидений.